А пока я размышлял об этом, учительница все продолжала что-то рассказывать, о чем я продолжал слушать лишь вполуха. И кстати, если уж на это пошло, то это не я один такой неуважительный к ее труду. Большая часть моих одноклассников тоже не сочли эту информацию интересной, так что каждый убивал время, как мог. И выбор многих в подобном был для меня предсказуем. Они в открытую рассматривают и шепотом обсуждают меня между собой, даже не пытаясь это скрывать. Впрочем, не скажу, что будь на их месте вел бы себя сильно иначе, все-таки мой случай действительно довольно уникальный, но описать его можно довольно легко, достаточно лишь процитировать слова учительницы, когда я только вошел в класс. «Покровительствует рот Агнес». Эта цитата, пожалуй, идеальнее некуда описывает представление обо мне в высшем свете. Для них всех я всего лишь обычный, непонятно откуда взявшийся мальчишка, что сам по себе ничего не стоит, а единственную ценность для них представляет лишь потому, что по какой-то неведомой никому причине за ним стоит очень древний, почитаемый и невероятно сильный род. Иначе говоря, по мнению большинства здесь находящихся, я, никто и звать меня никак. И опять же, большинство из них это даже не пытается скрыть, как, к примеру, эта учительница, по совместительству ставшая нашей классной руководительницей. Не считая небольшого процента безродных девушек, поступивших сюда каким-то чудесным образом, что будут рады чуть ли не любому мужчине с даром, разве что некоторые девушки из совсем обедневших и слабых родов могут рассматривать меня в роли будущего мужа, дабы хоть какого-то продолжения их рода с мужчиной, имеющим помимо дара еще хоть что-то. В моем случае, это связи с родом Агнес. И вот такой вот, по их мнению, жалкий я, посмел поступить в эту школу и учиться вместе с ними в одном классе, тем самым принижая их, ибо ясен хрен, пускай и неофициально, но тем не менее эта школа позиционируется в обществе как школа для аристократов из-за сразу трех факторов: стоимости обучения, больших требований к академическим и физическим данным, ну и наличие, естественно, самого дара. Короче и проще говоря, я для них как бельмо на глазу, и наверняка мне это еще аукнется. Впрочем, я к этому морально подготовился еще в тот момент, когда решил поступать сюда. На этом вводная часть оканчивается, закончила рассказывать учительница. Напоследок, еще раз очень сильно попрошу вас соблюдать правила школы, ведь в первую очередь пренебрежение ими скажется именно на вас. После этого она попрощалась и вышла из класса, после чего, вскоре, к нам зашел учитель, преподающий высшую математику, и начался наш первый настоящий урок. Глава 5. Спустя примерно 40 минут урок закончился, и учитель, попрощавшись с нами, вышел из класса, предоставив нас самим себе. И пока мои одноклассники, резко повставав со стульев, быстро сбились в небольшие заранее предопределенные группки, я, сидя на стуле, стал разминать затекшие за урок тело, обдумывая при этом, что же мне делать. Я, конечно, еще раздумывая о поступлении сюда, понимал, что так все и будет, ведь почти каждый из этих мелких аристократов знаком друг с другом чуть ли не с пеленок из-за всяких вечеров, постоянно проводимых их родителями, так что, разумеется, они за столько лет уже давно успели подружиться и распределиться на небольшие группы по интересам. Однако что же мне все равно делать? Одно дело понимать, что так будет, и совсем другое – придумать, что с этим делать. Быть может, будь у меня подобный опыт, я бы знал, как действовать в этой ситуации, но, к сожалению или к счастью, в своих прошлых местах обучения, где были исключительно простолюдины, я был достаточно популярен, так что опыт у меня в таком, нулевой. Я, разумеется, не был каким-то школьным королем или кем-то вроде того, но тем не менее, как правило, люди всегда сами ко мне тянулись, и поэтому я, честно говоря, понятия не имею, как делать первые шаги в школьном общении. Да еще и ситуация сама по себе не самая простая. Во-первых, большая часть учеников моего класса – это аристократы, то есть те, чей статус в обществе намного выше моего, и само их общение с таким, как я, может пошатнуть не только их статус, но и статус их семьи, так что вряд ли хоть кто-то из них пойдет на такой риск. А во-вторых, навскидку, примерно 75% учеников моего класса – девушки. Это объясняется тем, что при союзе двух людей, имеющих дар, родители имеют почти 100% шанс получить ребенка, имеющего дар, унаследованный от одного из родителей. Вот только при этом же шанс рождения мальчика составляет примерно лишь 25%, что, Конечно, выше, чем шанс появления мальчика с даром у родителей, лишенных дара, однако все равно шанс сам по себе достаточно мал. И поэтому, кстати говоря, в обществе аристократов считается полноценной нормой такие вещи, как гарем и многодетность. Зачастую, кстати, бывают редкие случаи, когда глава рода, имея 3-4 жен, строгает одних девочек. Слышал, среди родов нашей империи есть случай, когда число девочек зашло за 17. Но так как роду был нужен наследник, глава рода продолжал попытки, и на 18-й раз все-таки родился мальчик. Представляю, какое отчаяние было бы у всех в этом роду, если бы на долю этого мальчика выпал тот самый небольшой процент, что он родился без дара. Но сейчас не об этом. Суть в том, что одно дело общаться с парнями, другое – с девушками. Лично я себе просто не представляю, как можно прям-таки дружить с девушками, будучи парнем. Встречаться, заниматься сексом, просто общаться как знакомые – это да, я понимаю, что и как делать. Но вот дружить, честно говоря, мне кажется, банальная разница в интересах двух полов слишком большая, чтобы и парню, и девушке было интересно друг с другом дружить. Ну и естественно, те случаи, когда либо парень, либо девушка лишь прикрываются дружбой, а на самом деле хотят залезть друг к другу в трусы, не в счет. Короче говоря, среди тех 25% парней, что есть в моем классе, мне нужно найти каким-то чудом друга. Если я, конечно, не хочу следующие 3 года ходить по школе один, как это делают всякие совсем странные и пугающие многих ребята. А я этого, конечно же, не хочу. Закончив с небольшой разминкой затекших за урок конечностей, я, раскачиваясь на стуле, еще раз пробежался по всему классу глазами и хрен там плавал, ничего, а вернее никого подходящего я так и не увидел. Может, тогда к Карен пойти, заглянуть? Подумав об этом, у меня тут же появилась резкая фантомная боль в районе живота. Лучше, пожалуй, подожду немного, глядишь, к концу уроков перебесится. Да и наверное, лучше лишний раз не отираться рядом с ней в школе, не хотелось бы доставить этой милой дурочке проблемы одним своим присутствием рядом с ней. И пока я, раскачиваясь на стуле, обдумывал это, кто-то, находящийся позади меня, неожиданно коснулся моего плеча. Не переставая раскачиваться, я лениво повернул голову, уже ожидая наихудшего, однако, привет, широко улыбаясь и махая рукой, поздоровался со мной парень, розовые волосы которого уложены с помощью ободка. Кто это? Попытавшись припомнить всех известных мне детишек-аристократов, я так и не вспомнил его. Тогда он простолюдин, ну, судя по цвету волос и глаз, да. Хотя кто его знает, лучше быть настороже. Привет, несколько промедлив, поздоровался я в ответ. Ты ведь тот парень, который отирается с родом Агнес, уже ожидал услышать я. Плавали, знаем, на которого недавно напал одержимый. А во, неожиданно. Ну да, неуверенно ответил я, пытаясь понять, к чему это он клонит. Это правда, что у тебя до этого не было дара? Ага, то есть это правда, что он у тебя пробудился во время сражения с этим одержимым? Нет, он у меня пробудился уже после, когда я убил того одержимого. Но в официальной версии, которую я озвучивал полиции, соответственно, СМИ, иная информация. Да, к чему это он все, интересно. Я слышал, что дары, пробудившиеся во время сражения, куда сильнее других. Думаю, это все же миф. Причем довольно распространенный миф. Каждый год сотни людей в одной только нашей империи умирают в попытках пробудить дар в сражении с теми редкими демонами и одержимыми, что оказываются внутри барьера. Полиция и соответствующие органы, разумеется, пытаются с этим бороться, но от этого, откровенно говоря, крайне мало пользы, ибо этот миф уж очень сильно укоренился, а люди, идущие на подобный риск, как правило, не имеют нормальной альтернативы. Вот и выходит, что они рискуют своими жизнями, надеясь на тот маленький шанс того, что они выживут, их дар пробудится и их жизни благодаря этому изменятся в лучшую сторону. Думаю, это вполне можно сравнить с игрой в каком-нибудь казино в рулетку, когда и без того небогатый человек приходит в него и ставит абсолютно все, что у него есть, на зеро. А, ну и насколько я знаю, после моего случая, зачем-то массового освещенного по ТВ и интернету, подобные инциденты стали возникать на постоянной основе по всей нашей империи, и даже за ее границами. Иначе говоря, твой дар слабый, продолжил напирать парень, какой-то он очень уж допытливый. Не знаю, пожал я плечами, наконец полностью обернувшись к нему, Он ведь у меня только пробудился, так что мне хотя бы первую ступень пройти. Ступени, неофициально так называют уровни развития дара. Первая ступень – физические усиления. Вторая ступень – улучшение органов чувств. Третья ступень – улучшение рефлексов. И только преодолев все три ступени можно подняться на, так называемый, первый этаж, на котором уже и можно хотя бы примерно понять, на что примерно дар способен. Ну да, пробуждение дара В, тактично замолчал он с очевидным намеком. 18 лет, договорил я за него, назвав свой возраст. В 18 лет это довольно поздно. Трудно, наверное, будет наверстать запаздывание. И что, прогресс довольно медленный. На удивление, нет. Прогресс не то что медленный, прогресса совсем нет. Сколько бы я ни пытался практиковаться и развивать дар разными способами, так ни капли и не преуспел в этом. И мне кажется, это все из-за специфики моего дара, развивать который тоже нужно соответствующим специфичным способом, о котором мне еще нужно будет вскоре позаботиться. Но ему я, конечно же, ответил иначе. Медленный, но думаю, если приложу усилия, смогу догнать других. Вот как ясно, задумался он. И тут, уловив момент, я наконец решил задать ему один из интересующих меня вопросов. Слушай, а почему ты интересуешься именно этим? А чем еще я должен был у тебя поинтересоваться? Слегка непонимающе приподнял он брови. Ну, к примеру, спросить что-нибудь о роде Агнес. Просто обычно, если кто из аристократов со мной и говорит, то только на эту тему. Пытаются через меня либо что-нибудь узнать о роде Агнес, либо вовсе наглеют и хотят через меня подмазаться к ним. А тут, на удивление, этот парень заинтересовался мной, а не родом Агнес. Либо же он просто делает вид, что это так. А ты мне что-то интересное можешь рассказать об этом роде? Вот тут уже я удивился и задумался. Немного подумав, сложив этот его вопрос и то, что я его не знаю, хотя знаю большинство аристократов нашей империи, я решился и прямо задал ему интересующий меня вопрос. «Слушай, а ты, случаем, не переехал сюда?» «Угадал», совсем слегка усмехнувшись, ответил он. «Так вот в чем дело». «Понятно, да, очень заметно. Как минимум, все другие одноклассники со мной, как видишь, не спешат налаживать контакт», показательно обвел я взглядом класс, в каждой части которого стоит небольшая группка людей, и, в отрытую кидая на нас взгляды, тихо продолжают обсуждать нас между собой. Ну, это неудивительно, учитывая твою ситуацию. Твой внешний вид в первый учебный день и то, что вы с Карен учудили перед уроками. Так ты все-таки знаешь все? Посмотрел я ему в его светло-синие глаза. До начала учебного дня не знал, лишь был наслышан о тебе, поднял он руки, а-ля сдаваясь. А вот на уроке было тяжело не узнать. И хочешь сказать, тебя это заинтересовало меньше, чем тот случай с содержимым? Как сказать, на деле я просто решил, что вопросы, связанные с родом Агнес, тебе приелись, вот и подумал, что лучше начать беседу с чего-то другого, открыто и прямо в лоб. Впрочем, так, наверное, даже лучше. Да и это все равно мало что меняет. Значит, если говорить прямо, твоя цель – это подружиться с тобой, беспардонно перебил он меня. Я ненадолго замолчал, вздохнув. Скажи прямо, это все, чтобы через меня сблизиться с родом Агнес? Нет. Просто подумал, что только что переехавшему из другой империи такому, как ты, вряд ли будут рады другие одноклассники. Или ты из тех, кто предпочитает одиночество? Да нет, я не из таких. Ну, я тоже не из таких. Так что, думаю, мы подружимся. Это странно. Вопрос, давай дружить, и ответ, давай можно услышать в разговоре, разве что, детсадовцев. Ну, максимум, в разговоре учеников начальной школы. В более старшем же возрасте дружба заводится совершенно иначе, с помощью общих интересов, разговоров ни о чем и тусовок вместе в общей компании. А смотря на его улыбающееся лицо, видно, что его это совершенно не волнует. Вероятно, он об этом даже не думает. И это пипец как странно. «Слушай, а ты откуда вообще сам?» – несколько нерешительно спросил я, будучи все еще сбитым с толку. «Из Империи Арыс». «О, а почему решил переехать сюда?» «Если не секрет, конечно. Дело в том, что эта империя, хоть и считается союзником нашей империи, однако находится довольно далеко, а значит, у него не выйдет часто видеться со своей семьей. Да и в принципе сам переезд ради учебы в другую страну ныне большая редкость, если, конечно, не брать случай, когда переезжают из стран третьего мира. Не секрет. Просто захотелось чего-то нового в жизни, вот и решил переехать. И что это все? Я, разумеется, не знаю, его естественный ли это цвет волос и глаз, но если предположить, что его и он просто не пользуется дополнительными подавителями, то чтобы мужчина с явно не слаборазвитым даром для своих лет вот так вот просто переезжал учить в другую страну, это слишком странно. Выходит, он все-таки простолюдин, уехавший в другую империю в поисках лучшей жизни, может быть, даже желающий с помощью своего дара пробиться в какой-нибудь средненький род. Ну да, своему роду я не особо нужен, так что глава рода легко удовлетворил мою хотелку. Что, так он все же аристократ? Тогда я вообще ни хера не понимаю. Какой род может позволить себе отправить наследника мужчину учиться в другую империю? Почему он не использует дополнительные подавители и ходит в таком виде? И почему он решил подружиться со мной, а не с кем-то другим, более полезным в нашем классе? А можно еще один нескромный вопрос? Хочешь узнать, из какого я рода? Так он вполне осознает, сколько в нем странностей. Ага, совру, если скажу, что мне сейчас резко это не стало очень и очень интересно. Ха. Ну да, понимаю, но и тут никакого секрета нет, я из свободного рода Нимика. Нимика, так, свободный род Нимика из империи Арыс. Нимика, Нимика, Нимика это же, а точно, вспомнил, если не ошибаюсь, то это ведь ваш род является монополистом в сфере радиотехники в вашей империи, а еще, насколько я помню, это род, в котором 5 наследников, 3 из которых, на удивление, мальчики. Да, это наш род, только монополистами мы не являемся. Вам же, вроде бы, что-то около процентов 80% рынка принадлежит. Разве нет? 86%, если исходить из отчета с прошлого года. Но полноценными монополистами мы все равно не являемся. Будто бы эти 14%, которые собираются по всей империи, имеют хоть какой-то вес против вашего слова. И вообще, слушай, раз все так, и ты, оказывается, наследник такого рода, то почему ты решил именно со мной подружиться, а не с кем-то еще из них? Я ведь уже сказал до этого, да, то, что ты, только что переехавший парень, и такой, как я, подружимся. Однако, я-то подумал, что ты попросту не аристократ, как и я, так что мы будем наравне, у меня связи с родом Агнес, а у тебя хорошо развитый дар. А сейчас, узнав это, я вообще не понимаю, зачем тебе это, кроме как попытки подружиться через меня с родом Агнес. Уверяю тебя, меня это не интересует. Я ведь сказал, что для своего рода особой ценности не представляю, так что мне разрешили делать, что я захочу. Вот я и захотел подружиться именно с тобой, просто потому, что подумал, что так будет куда интереснее. И вновь он говорит нечто странное. Ясно, и тут я подумал. Кстати, ты говоришь, что глава рода в тебе не заинтересован, почему? А как же брак по договоренности? Даже если ты не первый наследник, то ты все равно мужчина с сильным даром. У нашего рода сейчас дела идут хорошо, так что это пока что не требуется. Пока что, выходит, в любой момент может все измениться, и ему по первому же слову придется на ком-то жениться. Вероятно, даже на той, которую он видел всего пару раз за всю свою жизнь. Эмдуш, мне такое никогда не нравилось. Впрочем, такова расплата за те шикарные условия, которые аристократы могут себе позволить в отличие от простолюдинов. Еще какие-то вопросы, касающиеся моей личной жизни, усмехнулся он. Конечно же, таковых у меня хоть отбавляй. Тем не менее, самое важное для себя я уже узнал. А если он действительно захотел со мной подружиться, то спрашивать вот так вот прямо в лоб, как минимум, невежливо. Да и наверняка еще успеется. После этого мы продолжили непринужденно общаться уже на более будничные темы под несводимые взгляды наших одноклассников, часть которых продолжала говорить обо мне, а другая часть пыталась выяснить, кто же такой этот парень, решившийся почему-то общаться с таким, как я. Глава 6. Как же меня напрягают эти их бесконечные въедливые взгляды, устало проговорил я, окинув взглядом заполненный школьниками коридор первого этажа, на который мы только что спустились. Кажется, будто каждый из них готов накинуться на нас в это же мгновение. «Тебе стоит на это проще смотреть», — ответил мне Тася, идя рядом со мной со своей постоянной расслабленной улыбкой, что, похоже, никогда не сходит с его лица. «Ха-ха-ха», — максимально наигранно посмеялся я. «Очень смешной каламбур. Я серьезно. Меня это одновременно и напрягает, и раздражает. Причем напрягает до состояния, когда хочется поскорее свалить отсюда, а раздражает до состояния, когда хочется запрыгнуть на какой-нибудь стул или парту и громко выкрикнуть: «Какого хера вы все вылупились на меня? Для тебя это на самом деле так важно? А я думал, для тебя привычно подобное положение». Относительно привычно. Одно дело иногда случайно пересекаться с некоторыми из них взглядами на короткое время, когда они приходили на прием к Раду Агнес, а другое дело – видеться с ними всеми одновременно на протяжении нескольких часов. И к этому же еще добавляется давящее осознание, что так теперь будет 5 дней в неделю на протяжении целых 3 лет. Ну, если тебе все это действительно так сильно не нравится, то всегда есть вариант окончить учебу быстрее. «Экстерном-то?» – спросил я, пройдя в автоматически открывшиеся двери нашего корпуса. «Очень смешно. А что, у тебя проблемы с учебой?» Выйдя следом за мной, спросил он. «Абсолютно никаких. Я, конечно, не на уровне аристократов с вашими бесконечными лучшими репетиторами империи, но свои 80 и более баллов набираю почти на любом тесте, независимо от предмета. Так что если бы я поставил перед собой цель выучить материал за следующие годы обучения, я бы это сделал, пускай и пришлось бы изрядно попотеть, заодно отказавшись от личной жизни. Проблема тут в другом. В оценке по развитию дара, именно. Кстати, об этом, не могу не спросить, очень уж интересно, как я сюда вообще поступил, если мой дар только-только пробудился. Никакого исключения для меня в этой школе делать не стали, хоть пробуждение дара в моем возрасте и считается уникальным. Так что тут все как все и думают». За меня замолвил словечко Рот Агнес, за что я им в очередной раз остался должен. «Понятно, хотел сказать ожидаемо, совру, если скажу нет, не хотел, так что да. Кстати, понимаю, что это скорее всего крайне личная информация и вряд ли ты ей будешь так легко делиться с кем-то едва знакомым, но очень уж интересно, так что не могу не спросить. О чем же, не расскажешь ли, почему ты так важен для рода Агнес?» «Это, в принципе, не секрет никакой, но только не здесь», — окинул я взглядом учеников, идущих рядом с нами с нашим же темпом. «А ранее тобою сказанное, значит, это лишь мои собственные мысли и так всем все известное. А эта тема касается тех, кому я обязан слишком многим. Так это преданность? Конечно же нет. Я никому не принадлежу и предан лишь себе. А это просто один из моих принципов, нарушать который у меня нет ни малейшего желания». Он на это едва заметно усмехнулся, сказав: «Ясно. Теперь я чуть лучше понимаю тебя. Все-таки странный он». А тем временем мы дошли до столовой нашей школы, специально под которую построили отдельный, полноценный трехэтажный корпус с верандами, панорамными окнами и прочими, соответствующими удобствами, которые, как по мне, являются лишь ненужными излишками, что нужны по большей части, чтобы в очередной раз показать разницу между аристократами и простым людом. Зайдя внутрь через автоматически открывшиеся двери, мы, слегка замедлившись, стали осматриваться. Справа и слева расставлены столы со стульями, часть которых уже занята, по центру располагается пара прозрачных лифтов и от них по обе стороны находятся эскалаторы, а сам же буфет размещен на противоположной от основного входа стороне и занимает собой всю стену. «Больше похоже на какой-то торговый центр, чем на школьную столовую», — прокомментировал я, направляясь к буфету. «Раньше ты, судя по всему, ходил в обычные школы, ну вот теперь по нему легко можно сказать, что он аристократ. Если для меня подобное, как минимум, удивительно, то он даже глазом не повел». «Да, а что, хочешь сказать, во всех начальных и средних школах для аристократов подобные условия? Далеко не таких размахов, как правило, но да, подобные условия стараются поддерживать даже в начальных школах. Ведь принятие пищи в более приземленной столовой сразу же очернит весь ваш род, верно?» — усмехнулся я. «Что-то вроде того». «Что? Я вообще-то пошутил сейчас, но попал в самую точку. Ты ведь и сам наверняка не раз видел новости о том, как аристократов замечали в, как ты выразился, более приземленных местах. И сразу же на почве этого к их родам возникало множество вопросов: все ли хорошо с их финансами, соответствуют ли они принципам аристократов, в общем, надежные ли они союзники, или может наоборот, настолько ли они легкие цели, чтобы можно было с легкостью отобрать у них оставшиеся. Ужас. А как по мне, так в этом плане мир аристократов почти ничем не отличается от мира простолюдинов. И ты, я смотрю, никогда особо не увлекался изучением мира аристократов, хоть и столь близок с родом Агнес. Ну да, мне там делать нечего, вот я и не стремлюсь туда. хоть и имеешь такие близкие связи с крайне влиятельным родом, а мне это, по сути, ничего и не дает. Если бы я и захотел стать аристократом, то только при условии, что буду сам себе хозяином. Так что моя связь с родом Агнес мне ничего толком не дает. Тоже твои принципы, усмехнулся он. Нет, тут всего лишь моя глупая гордость, ответил я, взяв поднос. Выходит, взял он поднос, по-твоему, лучше быть простолюдином, чем быть под властью главы рода. Именно, будучи простолюдином, я хотя бы свободен. Конечно же, это я говорю относительно аристократов. Необычная позиция. Сейчас многие простолюдины готовы в буквальном смысле этого слова убивать, чтобы попасть хотя бы в молодой и бедный род. Ну, вот пускай они и поубивают друг друга, а я постою в сторонке и посмотрю на это, жуя попкорн и наслаждаясь зрелищем. После этого мы наполнили наши подносы едой и, выбирая подходящее место, поднялись на третий этаж. И как оказалось, буфет был не только на первом этаже, на каждом этаже находится свой собственный буфет, готовящий кухню разных стран. Для Тася это, кстати говоря, конечно же не стало откровением, поэтому, как только мы поднялись на третий этаж, он направился к буфету, добрав там еды из кухни своей родной империи. И только после этого мы, выбрав место в уголке, уселись за стол, приготовившись есть, ведя неспешную, легкую беседу по сути ни о чем. И поначалу так все и было. Вот только спустя минуты три нашу спокойную идиллию прервали и к нам присоединился кое-кто еще. «Вижу, все-таки завел друга», — произнесла Карен, присаживаясь рядом со мной. Вместе с ней за оба края стола сели еще двое, парень и девушка, с которыми я уже не раз до этого пересекался. А во, в этот раз она даже быстрее, чем обычно, пошла на мировую. Еще и сама сделала первый шаг. Хотелось, конечно, съязвить и сказать ей что-то в стиле: «Я думал, ты обижаешься на меня». Однако, благо, мое благоразумие одолело этот глупый порыв, и вместо этого я задал встречный пассивно-агрессивный вопрос: «А ты все с ними же водишь дружбу?» И стоило мне это произнести, как атмосфера за столом резко изменилась, став более холодной, а на меня устремились пара колких взгляда, парня и девушки. Один лишь Тася продолжал тихо поедать свой обед с предвкушающей улыбкой, наблюдая за нами. И прежде, чем мне успела ответить Карен, это сделал парень. «А у тебя с этим есть какие-то проблемы, мелкий наглец?» Я посмотрел на него. «А ты, я смотрю, вообще не изменился, Тони. Как был мудаком, так им и остался. Причем я говорю не только о его дурной манере поведения, построенной на надменнее ко всем, кто ниже, и подлизывание ко всем, кто выше его по статусу. Еще я говорю и о его внешнем виде, который не меняется толком уже как 3 года нашего знакомства. Высокий рост, черные короткие волосы с удлиненной челкой, зачесанные вправо, суровые черты лица с ярко выраженной челюстью, холодные темно-карие глаза, широкие плечи и мускулистое тело, одет в школьную форму, вот только в отличие не то что даже от меня, а даже от того же Тася, в его форме нет ни единого изъяна. Все максимально прилежно и правильно. Для тебя, нахлебника, я Энтони. И так каждый раз, как мы пересекаемся, на протяжении вот уже целых 3 лет, знает, что я ему ничего толком ответить не могу из-за нашего неравенства в статусе и в открытую этим пользуется, даже не пытаясь сохранять то самое лицо аристократа. А единственная моя защита, к моему большому сожалению, это... Я повернул голову, посмотрев на Карен, а она хмыкнула и отвернулась, сказав: «Ты теперь учишься в этой школе и у тебя тоже есть дар, так что отныне защищай себя сам». Ну вот и приплыли. И с одной стороны она права, мы так-то, считай, почти на равных условиях, а с другой стороны, очевидно, что так она мстит мне за произошедшее утром, и не будь этого инцидента, сейчас бы она вступилась за меня, отлично понимая, что хоть теперь и у меня есть дар, вот только пробудился он у меня совсем недавно, а у Тони он почти с самого рождения, насколько я знаю. А еще Тони аж 20 лет, так что он банально старше меня на целых 2 года. Поэтому ни о какой честности тут не идет и речи. Вот и выходит, что стоит мне сейчас в один прекрасный момент не стерпеть и перегнуть палку в словесной перепалке, как у Тони тут же появится полноценная, обоснованная причина вызвать меня на дуэль. И если я откажусь ее принять, моя репутация в школе тут же моментально пойдет под откос, став еще ужаснее, чем есть сейчас. А если я все же приму вызов на дуэль, то почти наверняка проиграю ему ее в сухую, И опять же моя школьная репутация в это же мгновение рухнет полностью, пробив даже дно. И кстати говоря о дуэли, вполне вероятно, я мог бы его победить в дуэли даже с его перевесом в чистой силе, если бы при этом мы просто сражались в рукопашном бою, без применения даров. Но разве такой сыкливый мудак, как он, пойдет на такое? Конечно же нет. Получается, единственное, что мне остается, это контролировать себя, не давая вырваться лишним словам. «Ну и что ты замолчал?» – продолжил Тони. «Даже сказать нечего, как только девушка перестала тебя защищать. Выбирая между обедом и разговором с тобой, я предпочту первое, так что», – цыкнул я, улыбнувшись и принявшись быстрее доедать свой обед, дабы поскорее уйти из этой компании. «Да, это по сути своей побег, и пускай мне это не нравится, однако, как по мне, сражаться, когда шансов на победу нет, будет разве что безумец, а я себя к таковым не отношу». Через несколько секунд Тони опомнился и, усмехнувшись, продолжил напирать. «И что эта дрянь, которую ты так жадно ешь, даже рвоту у тебя не вызывает?» Я решил сделать вид, будто не услышал его. Под дрянью он, кстати, подразумевает весь мой обед, состоящий из котлеты, гарнира в виде картошки и салата из зелени. И дело тут не в том, что я выбрал что-то плохое или вовсе несъедобное. Тут, в столовой этой школы, такого банально нет. Дело тут в том, что таким образом он подчеркнул разницу в развитости наших даров. Обычным людям без даров, к которым до недавнего времени относился и я, чтобы поддерживать хороший обмен веществ в организме, нужно употреблять много различных растений, фрукты, овощи, ягоды, а также нужно употреблять столь же много мяса, и помимо этого нужно на постоянной основе поглощать еще много чего полезного своими минералами и витаминами, вроде тех же куриных яиц, рыбы и круп. Все это как по отдельности, так и в совокупности крайне полезно и питательно, поэтому людям, следящим за своим телом, попросту необходимо это есть для поддержания тела в наилучшем состоянии. Но вот у людей с даром, тем более с сильным даром, дела обстоят совсем иначе. Они могут есть абсолютно любую еду, не боясь о вреде своему организму и серьезных последствиях вроде того же сахарного диабета и ожирения. Поэтому основной рацион людей с даром – это питательная, а главное – вкусная еда. Это же можно понять, если попросту взглянуть на подносы на нашем столе. У того же Тони сегодня обед из стейка, креветок в кляре и картошки фри, ни о каком балансе и полезности не идет и речи, но он, благодаря своему дару, вполне себе может это позволить. А твой дружок, я смотрю, тоже любитель дряни поесть, а вот это уже может быть интересно. Я поднял взгляд и увидел, как Тони заинтересовался Тося, который, отложив в сторону столовые приборы, в ответ ему лишь улыбался. «Вам обоим языки, что ли, отрезали?» «Понятно, он точно так же, как и я, не понял из-за многих странностей, что Тося на самом деле аристократ, а не простолюдин». Тони, обратилась к нему Карен, судя по всему зная, кто такой Тося. Но когда Тони обернулся к ней, я слегка одернул ее за руку и помотал головой из стороны в сторону. «Решил, раз тебя не защищает, то и дружка твоего нихер защищать?» — усмехнулся Тони, очевидно неправильно поняв наш с Карен мотив. Карен хотела защитить не Тося, а его. «А я же попросил ее этого не делать», на что она, на удивление, почему-то согласилась. «Ему защита точно не нужна», — повернув голову к нему, ответил я. «Это ты так решил, потому что этот хрен покрасил волосы и вставил линзы? Это может прокатить с простолюдинами, вроде вас, но ты же понимаешь, что эта хрень не пройдет с аристократами, вроде нас». «Ну вот, он перешел черту. Ладно, еще все остальное, это можно как-то проигнорировать, но вот то, что он назвал Тося хреном и простолюдином, это явный перегиб, исход которого вполне очевиден». Тогда, впервые за этот разговор заговорил Тося спокойным голосом, «Может, решим наши разногласия с помощью дуэли?» Удивительное спокойствие. Он не только подобрал максимально нейтральные слова, но и его выражение лица не выражает и капли злости, хотя по меркам аристократов его чуть ли не в грязь лицом опустили. «Разногласия?» — вопросительно поднял он бровь. «Какие у нас с тобой разногласия? Я лишь сказал очевидный факт. Нихер так показушно строить из себя сильного хрена, в открытую блефую такими заявлениями, если на деле ты обычный простолюдин. Если считаешь, что я лишь блефую, тогда просто соглашайся, чтобы я в итоге как дурак стоял и ждал тебя, пока ты прячешься где-то. Даже если так, то моя репутация. Хрен с тобой, если так хочешь, чтобы твоя репутация была растоптана в твой первый же учебный день, я тебе в этом, так и быть, помогу. И раз ты стал инициатором дуэли, то правила выбираю я. Хорошо, будто тебя сейчас кто-то спрашивал, огрызнулся он, на что-то себя лишь слегка усмехнулся. Короче, сегодня, в тренировочном зале, после уроков, сражаемся до потери сознания оппонента и без каких-либо ограничений даров, вот и посмотрим, насколько на самом деле развит твой дар. А в ответ тишина. Ну и, спросил Тони, что, какой твой ответ, идиот, так ты же сам мне до этого сказал, что меня никто не спрашивал, ты специально, что ли, нарываешься, чуть ли не прорычал он от злости, сжав кулаки. Ха-ха-ха, этот смешко Тони уже не выдержал и, ударив по столу двумя кулаками, поднялся, напоследок сказав, только посмей не прийти, я ведь тебя из-под земли достану. После этого он, так даже и не притронувшись к еде, ушел из столовой, оставив нас четверых наедине, если, конечно, не считать всех зевак, что наблюдали за всем представлением издалека. Мистер Тося, неожиданно начала Карен, слегка склонив голову, я приношу извинения за то, что не узнала вас сразу и не представилась из-за глупость моего друга тоже. Ничего, все в порядке, отмахнулся с легкостью Тося, я не в обиде, мисс Карен, и я тоже приношу свои извинения, что не поприветствовал вас сразу, просто так увлекся беседой между вами, что не смог найти удобный момент. Врет как дышит, это отчетливо видно по нему, на деле же он наверняка просто не хотел вмешиваться и мешать своему развлечению. Кстати говоря, раз она сказала не узнала, выходит, они уже были знакомы ранее, Карен, это, робко обратилась к ней ее подруга, которая до этого момента ничего не сказала. Стелла, познакомься, указала она рукой на Тося, это мистер Тося Нимика из свободного рода Нимика, прибывший к нам из Империи Арис. Мистер Тося, позвольте вам представить, указала она рукой теперь на девушку, это Стелла Уилсон из рода Уилсон, что является частью дома Агнес. Мне очень приятно с вами познакомиться, мистер Тося, первой произнесла Стелла, сделав достаточно глубокий поклон. Мне тоже очень приятно, мисс Стелла, сделал куда менее глубокий поклон Тося. После этого все замолчали, а я, уловив момент, сразу же напрямую спросил. Так вы двое уже ранее знакомы? Карен устало вздохнула. Да, мы знакомы с мистером. Давайте перейдем на ты, пожалуйста, перебил он ее. Хорошо, кивнула она. Да, иди, мы виделись с ним на паре другой встреч, но никогда ранее особо не общались. В основном, лишь стандартное привет пока и еще парочка ничего не значащих фраз во имя этикета. О, понятно, иди, что значит твое о, понятно. Ты ведь и сам, судя по всему, до этого момента знал, кто он такой, так почему ведешь себя столь непочтенно в его присутствии? Это я-то веду себя непочтенно в его присутствии, улыбнулся я. Ну если это так, то Тони тогда вообще в открытую униз. Хватит, оборвала она меня. Тони сделал глупость, как и всегда, и за это наверняка еще получит свое. А ты, будь почтительнее с тем, кто соизволит общаться с тобой. Все, закрыли тему. Соизволит общаться с тобой. Сказала так, будто я ничтожество какое-то, а не простой человек среди изрядно зазнавшихся детишек-аристократов. Я благодарен тебе, Карен, заговорил Тося, однако меня в нашем общении все устраивает. Да, удивилась она. Ну ладно тогда, наверное. Кстати говоря, взглянул я в телефон, после чего перевел взгляд на подносы, вам лучше взяться за свои обеды, а то урок уже скоро начнется, и останетесь вы голодные. Это разве что к тебе относиться, иди, ответила мне Карен, нам голод не страшен в отличие от тебя. Ну, с этим не поспорить, дары своими способностями не только уничтожают всю ценность полезной еды, но еще и значительно увеличивают промежуток времени, который владельцы даров могут обходиться без еды и воды. Однако у меня есть на этот счет один козырь против нее. Будешь так мало есть, и тогда точно так ничего и не вырастет, и останешься ты на всю жизнь. Аура за столом резко похолодела, а слева от меня раздался звук сжатия до хруста кулаков. «Кем?» – спросила Карен, смотря на меня убийственно пронзительным взглядом. «Кем я останусь на всю жизнь, иди?» «Да кто знает!» – закатил я глаза, состроив дурачка. И в этот же момент я поднялся со стула, взяв с собой свой поднос. «Я лично все доел, так что пойдем мы на урок, а то опоздаем еще». «Да», – посмотрел я на Тося, который тоже почти все доел. «Ага», – кивнул он мне, встав со стула и забрав с собой поднос. Быстро убравшись от того стола и добравшись до специального места для использованных подносов, Тася, кладя поднос, неожиданно произнес: «Я точно не пожалею, что решил подружиться с тобой». «Подружиться?» – переспросил я его, следом за ним поставив поднос. «Что-то ты не спешил мне помогать, пока на меня наезжал Тони. Ну, я надеялся, что это все выльется в дуэль между вами двумя. То есть ты хотел, чтобы меня прилюдно отпинали?» – ответил он мне на это легким смешком и его типичной улыбкой. «Хороший друг, ничего не скажешь. Жаль, что все вышло иначе. Однако так тоже по-своему весело. Давно же меня никто на дуэль не вызывал. Главное, чтобы никто не испортил это предстоящее веселье. Так говоришь, будто уверен в своей победе», — заметил я. «Как знать, ха-ха-ха. А мне кажется, что все-то ты знаешь. Только вот он сказал, что ему всего 16, а Тони, 20 недавно исполнилось. Неужели он действительно так силен, что с такой уверенностью заявляет, что сможет одолеть другого аристократа, который старше его на целых 4 года?» Глава 7. «Мистер Тася, я приношу свои глубочайшие извинения и прошу прощения за все ранее произнесенные мною грубости в вашу сторону», — чуть ли не прокричал Тони, склонив голову в глубоком поклоне. Разумеется, за оставшиеся пару уроков Тони таки узнал, кто на самом деле такой Тася, а дальше, поняв, что натворил, принял единственное разумное в его случае решение – извиниться. Вот только Тася, как бы это странно ни было, это явно не понравилось. Впервые за все время нашего знакомства я заметил, как на его лице всего на мгновение, но проскользнула злоба и откровенное раздражение. И это при том, что когда Тони его оскорблял, он и бровью не повел, а когда же мы шли сюда, он и вовсе радостно себе что-то напевал. А тем временем, ничего ему не отвечая, Тася медленно перевел взгляд на Карен, а та, держа руки сложенными на груди, отрицая, помотала головой из стороны в сторону. После этого он перевел взгляд на ее подругу, стоящую рядом с ней, на Стеллу, и та, резко передернувшись, пугливо отвела взгляд в сторону. Тася это, конечно же, заметив это, все понял. Это она ему рассказала все, что услышала за тем столом после того, как его покинул сам Тони. А далее, вместе с этим, еще наверняка пошел интернет в помощь, и вот он, конечный результат. Тони абсолютно точно знает, кто такой Тася. Да и вполне вероятно, сейчас он знает о нем даже больше, чем я, общавшийся с ним весь учебный день. Тася устало вздохнула и вновь посмотрел на все еще согнувшегося чуть ли не под 90 градусов Тони. «Раз вы все узнали, то давайте так, мы выходим на платформу и устраиваем дуэль, как и планировали. Но подождите, дослушайте, пожалуйста, и не перебивайте меня». Тони тут же, слегка дернувшись и выровнявшись, замолчал. Забавно наблюдать это, в столовой-то все было совершенно наоборот. «Если побеждаете вы, я обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы к вам не возникло никаких претензий по этому поводу, об этом все попросту забудут, будто бы этого никогда и не было. А если побеждаете вы, ничего, мне от вас ничего не нужно, так что не бойтесь и принимайте вызов». «Ничего не нужно? Серьезно? Вряд ли, конечно, Тони сможет достать хоть что-то такое, чего Тася не сможет достать сам, но все равно вот так просто заявлять, что при победе ему будет от него ничего не нужно. Мог бы хотя бы приличия ради запросить какую-нибудь мелочь. И все же наша с вами разница в силе. Если вы сейчас откажетесь, то, прошу меня понять, вряд ли я стану помогать вам заминать эту ситуацию хоть сколько-то». В переводе с аристократического: «Если откажешься, я выжму из этой ситуации максимум и сделаю все возможное, чтобы насолить тебе». Вот такая вот огромная разница между тем, что произносится, и тем, что под этим подразумевается на самом деле. «Аристократы». «Я понял. Хорошо. В таком случае ваш ответ: я согласен». «Хороший выбор, мистер Энтони. Сражаемся, как и планировали, до потери сознания одного из нас. И еще, уточню на всякий случай, лучше не пытайтесь поддаваться и нарочно проиграть. Сражайтесь, пожалуйста, во всю силу. А иначе тебе пиздец, хоть он этого не договорил, но это читается между строк только так». «Да-да», — еле выдал он, наконец разогнувшись, — «я понял. В таком случае, прошу», — указал он рукой на лестницу, — «поднимайтесь вместе со мной на платформу». Он ему ничего не ответил и, вскользь проведя по мне своим озлобленно-холодным взглядом, развернулся и направился к лестнице. «Эй, стоп, я что-то не понял, он что, винит меня в произошедшем, будто это я заставлял его лезть к нам и говорить-то себе все те грубости? Или же это из-за того, что я попросил тогда Карен остановиться, и она по итогу не спасла его? В таком случае причина как бы есть, конечно, однако он все равно сам во всем виноват. В такой ситуации разве что маленький ребенок будет перекидывать свою вину на другого человека. Так что лично я себя не считаю виноватым в произошедшем хоть сколько-то». Когда Тони отошел на приличную дистанцию, начав подниматься по лестнице, Тося повернулся к Стелле и произнес удивительно ледяным голосом: «Ты испортила мне все веселье. Будь уверена, мы еще сочтемся». И бросив это напоследок со своей стандартной добродушной улыбкой, он развернулся и направился к лестнице, находящейся на противоположной стороне платформы. Эта резкая перемена в нем пробрала даже меня, просто стоящего рядом, что уж говорить о бедной скромной девушке, на которую и было это направлено. «Я ведь тебя предупреждала», — подойдя к ней, тихо произнесла Карен, успокаивающе взяв ее за руку. «Да но», — испуганно задрожала она. «Все будет хорошо, ты не сделала ничего серьезного, а значит и он тебе не сделает ничего серьезного». Я понимаю, что Карен так ее захотела утешить, однако для меня это прозвучало как: «Не переживай, он не изобьет тебя, как Тони, всего лишь ударит разок-другой в животик и все». В общем, как по мне, так себе утешение. А что более еще так себе, так это то, что хоть Карен и из влиятельного рода, и может помочь обоим своим друзьям, однако этого не делает, пускай и дружит с тем же Тони уже как 3 года, а со Стеллой вообще уже лет как 8. Но с другой стороны, у нее и выбора иного нет, она не может вот так вот по собственному желанию брать и влезать в разборки с другим родом, не посоветовавшись, как минимум, с главой своего рода. А если пойдет советоваться насчет подобного, то почти наверняка всегда получит полный отказ. Мало какой из родов станет влезать в противостояние с другим родом из-за каких-то школьных разборок, а в конкретно данном случае разборки еще будут с родом, находящимся в другой империи, а это уже нарушение мира между 2 империями. Короче, в это точно ни один нормальный род не влезет по собственной прихоти. «Пошлите, что ли, на трибуны сядем», — сказал я, — «а то я 3 года хотел увидеть, как-то они отделают по полной». После этих слов они обе резко посмотрели на меня своими острыми взглядами. «Ты, иди». «А что я?» — поднял я руки. «А я ничего. Как по мне, так он заслужил один раз получить по полной». На это обе девушки лишь продолжили обвинительно и озлобленно смотреть на меня. «Ну, как хотите». И сказав это, я развернулся и направился в центр трибуны, желая увидеть этот бой с наилучшего ракурса. И хоть они и смотрели на меня такими осуждающими взглядами, однако не успел я даже присесть на выбранное местечко с наилучшим видом, как они пошли следом за мной, и уже менее чем через минуту Карен со Стеллой сидели на соседних стульях, справа от меня, наблюдая, как Тося и Тони, скинув пиджаки рядом с собой, медленно разминаются. «Слушай, его волосы и глаза», — начал я, прервав наше молчание, — «он ведь не принимает дополнительные подавители?» «Да», — ответила Карен. «А почему? Разве у аристократов это не считается чем-то зазорным на уровне повышенного либидо?» «Считается. И вообще, повышение либидо попросту является лишь самым известным фактором развития дара. На самом же деле дары повышают не только инстинкт размножения, но и в принципе все инстинкты, свойственные людям. Поэтому, дабы не уподобляться неразумным животным, люди и придумали подавители, которые временно блокируют повышение инстинктов. Ввиду же своей эффективности и ценности со временем подавители стали ассоциироваться с аристократией. А аристократы подхватили это, введя в норму сокрытие своих низменных желаний, отсюда и неприязнь к тем, кто показывает свое подчинение инстинктам. Значит, отчасти еще поэтому на меня весь день так пялились с отвращением. Карен обернулась ко мне и окинула меня взглядом, сказав лишь: «Это ужас. Прошел весь день, а ты так и ходишь с растрепанными волосами, с незастегнутой и незаправленной рубашкой, и с небрежно свисающим с тебя галстуком», — и добавила чуть тише, — «это не говоря еще о засосах. Выходит, с точки зрения аристократов я ужасен?» — усмехнулся я. «Не то слово», — ответила она с каменным лицом, переведя взгляд на Тося. «Но с точки зрения аристократии его внешний вид ужасен, как раз из-за его цвета волос и глаз». «Угу», — кивнула она. «При развитии дара не только повышается тяга к инстинктам, а еще, по какой-то до сих пор неизведанной причине, также меняется и цвет волос с цветом глаз. Причем, чем сильнее развит дар, тем более яркий будет цвет волос и глаз. И тут дела обстоят так же, как и с низменными желаниями. Чем более ты проявляешь свою зависимость от них, тем ты более жалок. Естественно, из-за этого почти никто из аристократов не сохраняет свой настоящий цвет волос и глаз, используя так называемые дополнительные подавители. И в отличие от обычных подавителей, действующие максимум неделю, эти действуют вплоть до половины года. Вколол такой раз в полгода, и все, следующие полгода у тебя будут нормальные, по крайней мере по меркам аристократов, волосы и глаза. И из-за того, что Тася по какой-то причине не использует дополнительные подавители, я и Тани сочли его изначально простолюдинами. Угу, стой, ты тоже спутал его с простолюдином, испугалась она, когда до нее дошли мои слова и их риск. Не переживай ты так, выставил я руку, останавливая ее. Я же сам простолюдин, так что не стал бы грубить ему только из-за такой глупости. Ну да не стал бы, наверное. Что еще за наверное? За кого она меня принимает? Кстати говоря о подавителях. Раз уж у тебя пробудился дар, то ты только скажи, и мы дадим тебе. Нет, оборвал я ее. Я и так в долгу перед вами. Но, нет. Ладно, хорошо, я поняла. Только тогда хотя бы пообещай мне, что обратишься к нам, если будет совсем не втерпешь, а не будешь использовать дешевые версии подавителей. Нехотя, зная, что иначе она и вся ее семейка все равно от меня не отстанет, я все же произнес: «Хорошо, обещаю». «Спасибо», — ненадолго замолчала она, после чего продолжила: «А что с той девушкой? Какой? Ну, с которой ты был? Кто она для тебя? Ты с ней был просто потому, что не используешь подавители, или же ты ее лю?» «Бой начался», — прервал я ее. «Однако, стоило пройти нескольким секундам, как я кое-что понял. Это никакой не бой. Тася почти что не двигается с места, не использует дар и все равно кидает Тани, активировавшего свой дар, из стороны в сторону, как какую-то игрушку. Причем он специально растягивает бой, нанося Тани такие повреждения, которые для обладателя дара несущественны. Если бы он хотел, он бы закончил бой в первые же несколько мгновений. Но он лишь продолжает стоять на месте, улыбаться и захватывать Тани то за руки, то за ноги, то за одежду, после чего, при броске, практически всегда использует вес и размеры Тани против него же самого. А сам Тани, в очередной раз падая на пол, встает и вновь совершенно безуспешно пытается атаковать Тася, явно уступая ему и в искусстве рукопашного боя, и в реакции, и в банальной силе. «А на каких этажах они?» – спросил я у Карен, что смотрела на бой с явным нежеланием, но при этом не отводя глаза. «Тани на третьем этаже и второй ступени, а Тася в прошлую нашу встречу, которая была год тому назад, тоже находился на третьем этаже и третьей ступени. Сейчас же, судя по бою, он точно уже взошел на четвертый этаж и, вероятно, прошел пару ступеней. То есть он на четвертом этаже и на двух или даже трех ступенях в 16 лет. Да, он также, как и я, считается гением в отношении дара. Вот только я пробудила дар раньше него, в 7 месяцев, когда он всего лишь в год и 3 месяца, а еще мне 18, когда ему всего 16, а я до сих пор на пятом этаже и четвертой ступени. Разница между нами 2 года, а он отстает от меня всего лишь на какие-то 10 ступеней, которые, такими темпами, он сможет нагнать всего лишь за год тренировок. Пугает, что может забрать твое место гения. Мне на это место плевать хотелось, и ты это прекрасно знаешь. Я даже за это, меньше от меня будут требовать, я смогу больше отдыхать, и может все наконец вспомнят, что я девочка, а не мальчик. И мне не очень-то нравится слышать в свою сторону, какая я сильная и могучая. Я больше хочу, чтобы все говорили, какая я красивая и прекрасная, а пока на мне бремя гения нашего поколения, я этого, очевидно, так и не дождусь никогда. Необычные откровенности от нее. Я обернулся к ней и увидел, как она завороженно смотрит за боем, ни на секунду не отвлекаясь. А, теперь все понятно. Такое с ней часто случается, ее мозги в один неопределенный момент резко становятся полностью заняты анализом боя, поиском слабых мест, продумыванием стратегий боя и прочим, что могло бы ей помочь в бою против сильного противника. В данном же случае, сильный противник – это Тася. И когда она в таком состоянии, ей совершенно не важно, будет ли когда-то бой с этим самым сильным, по ее мнению, человеком или же нет, она просто автоматически продолжает наблюдать и обрабатывать бой. Вот только так как анализ боя занимает почти весь ее мозг, то на диалоге остаются лишь совсем крупицы ее мозговой активности, а потом, будучи в таком состоянии, общение она ведет в полностью автоматическом режиме, не контролируя сказанное. Поэтому и говорит, зачастую, такие откровения, которые в обычном своем состоянии она никогда бы и никому не сказала. Каждый раз, видя ее в таком состоянии, мне становится ясно одно, что бы она там ни хотела, что бы она там ни говорила и что бы она там ни думала про себя, она точно самый что ни на есть настоящий гений, когда дело доходит до сражений с применением дара. Понятно. А что с Тони? Я раньше этим никогда не интересовался, ведь, вот и думал, что раз он такой самоуверенный всегда, то и в даре как минимум середняк, а по итогу в 20 лет только-только ступил на третий этаж и вторую ступень. У него просто нет таланта к этому, вот и все. Сколько бы он ни трудился, сколько бы ни упорствовал, его результат будет куда хуже, чем у сверстников, которые прикладывают куда меньше усилий. Из-за этого у него много проб. «Карен!» – выкрикнула Стелла, слегка дернув ее за правую руку. «А?» – непонимающе захлопала глазами Карен. «Что?» «Ты опять чересчур увлеклась боем и начала рассказывать ему о Тони». Несколько мгновений до нее доходит услышанное и... «Черт!» – выкрикнула она, вспоминая сказанное ранее и краснея от этого, при этом раздраженно смотря в этот момент на меня. «Ты опять этим воспользовался, мудак!» «Не опять, а снова!» – усмехнулся я. Карен тут же сжала кулак и замахнулась. «Так, без рукоприкладства!» «Да пошел ты!» Но руку все же опустила, разжав кулак и отвернувшись от меня. После этого следующие несколько минут все никак не кончающегося боя мы сидели молча, наблюдая, как Тасия продолжал в буквальном смысле кидать в разные стороны Тони, который в ответ на это лишь из раза в раз продолжал подниматься на ноги и пытаться нападать на него. «Так что за проблемы у Тони?» – наконец спросил я, не сумев одолеть свой интерес. «Он просил никому не рассказывать», – ответила Стелла. «Я не у тебя спрашивал, а я тебе ответила, и что ты сделаешь, Стелла?» Проблема, что преследует меня вот уже как последние 8 лет с момента их знакомства с Карен. По большому счету ее можно описать двумя словами – скромная сука. Некоторые люди думают, что раз человек скромный, то он точно, как минимум, не злой. По их мнению, почему-то, такое сочетание качеств в одном человеке попросту невозможно, а-ля одно противоречит другому. Но вот эта девушка – прямое опровержение этого тезиса. Она скромна из-за небольших проблем в общении и неуверенности в себе, однако стоит ей перебороть страх и открыть рот. Как оказывается, что все, кроме ее друзей, и тех, кто выше ее по статусу, это прислуга. Не более того, в этом плане она даже более категорична, чем тот же Тони. Причем сама она не выделяется ничем, ни характером, ни способностями, ни даром и даже ни телом. Кстати говоря, что касается ее внешнего вида, она коротышка с ростом где-то 1,63 м, у нее длинные, слегка завивающиеся темно-русые волосы, относительно красивое личико со скорее милыми, а не сексуальными чертами лица, худое телосложение, почти не имеющие мышц, с неплохой талией, но при этом с полным отсутствием груди и такой себе попкой. В общем, по сексуальности даже Карен, также являющаяся доской в плане груди, будет куда сексуальнее нее, ведь у Карен, в отличие от нее, есть ее чудесная талия, сексуальные ножки и несравненная попка. «Хватит», Стелла, неожиданно вмешавшись, остановила ее Карен. «Думаю, сейчас самое время ему рассказать о Тони, но Тони ведь просил,